Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Северо-восточный Непал. Мои родители говорят, что мне очень повезло, ведь я теперь послушник в монастыре Ронгбук. Я еще ребенок. Или почти ребенок. Сколько мне лет, не знаю. Я из народа шерпов. У нас не записывают дату рождения. Почему? Потому что у нас нет письменности. Да и потом все эти даты, числа важны только для чилинга, то есть для белых. Наши учителя, ламы, говорят, что время и вообще жизнь — это малое бордо, то есть обман. Сон. Эти камни — сон, небо и горы — тоже сон. И кто мы в этом сне? Непонятно. Ай, тепло сегодня. Можно и отдохнуть от трудов праведных, пока никто из лам не видит. Ложусь на нагретый солнцем камень, закидываю руки за голову. Передо мною фиолетовое небо, а в небе белая гора. Ее имя Чомолунгма. На нашем языке это значит «гора такая высокая, что никакая птица ее не перелетит». Хотите, я открою вам свой секрет? Вы помните, я говорил, что жизнь — это сон, да? Так вот, я умею видеть сны во сне. То есть мечтаю, представляю, как будто взлетаю. Поднимаюсь над крышами монастыря еще выше. Лечу к вершине Чомолунгмы. Вижу там льва из бирюзы и золотую птичку. Почему не на молитве? Дикая боль. Пока я мечтал, ко мне подошел лама и ударил меня бамбуковой палкой по голове. За что? За витание в облаках! За приумножение иллюзий! Так ты никогда не достигнешь просветления! Еще удар. И тут я понял, что даже ламы иногда ошибаются, потому что вот оно, просветление. Такое, что режет глаза за крепко сжатыми веками. Это сверкает снег и солнце на черном небе. А на снегу под солнцем я вижу себя, но уже взрослого, в какой-то странной невиданной одежде. Я на вершине моей горы. Рядом со мной стоит какой-то белый человек огромного роста. Мы кричим, машем руками, смеемся. От нас идут лучи счастья, радости. Лучи такие яркие, что меркнет солнце. Так ты еще и улыбаешься? Снова удар. И снова просветление. Иди, читай, на этот раз в виде четкой мысли о том, что надо отсюда бежать, пока голову не проломили. Прошло 30 лет. Я стою на вершине Чомолунгмы вместе с моим другом. Он белый и называет эту гору Эверест. Я шепчу. Тут же чей Чомолунгма. Спасибо тебе, моя гора, за это счастье, за эту радость, за огромный мир вокруг. Прямо передо мной я вижу монастырь Ронгбук. Кстати, спасибо и тому строгому ламе с бамбуковой палкой. Легкая у него оказалась рука. Тенцинг Норгай. Знаменитый альпинист шерп. Он и новозеландец Эдмунд Хиллари первыми в истории человечества взошли на Эверест. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.